Интермедиа. Хроника событий, хранившаяся в шкатулке капитана Реджа. Первое. Хроника за октябрь 1846 года. Мы поселились в тихой деревушке Расворп на берегах реки Эск, примерно в 2 милях от Уитби. Дом удобный, и хозяйка очень опрятная. Это огромная удача. Миссис Редж и мисс Ванстоун прибыли сюда первыми в соответствии с планом, составленным в Йорке. Я последовал за ними с багажом. На вокзале я с удовлетворением заметил клерка и детектива, наблюдавших за отъезжающими. Йорк в их полном распоряжении, а мы останемся в тишине и покое за 30 миль от них. Мои усилия по обучению мисс Ванстоун искусству драмы дают поразительные результаты. У нее обнаружился необычный мимический талант. У нее выразительное лицо, она хорошо управляет голосом, легко схватывает характерные черты персонажей. Ей нужна только практика. Мне все чаще приходит на ум покойный актер Чарльз Мэтьюс. Помнится, я тогда занимался виноторговлей. В Бромптоне нам довелось устраивать представление в честь сбора урожая. Тогда выпивали светлый херес с насыщенным вкусом, любимый напиток испанского двора. 19.06 за дюжину бутылок. Наша прибыль была невелика, но Мэтьюс проявил себя великолепно. Я видел настоящего комедианта во всем блеске остроумия и мастерства. Однако в те времена нам не удалось найти достойную актрису, чтобы составить компанию. Теперь я вижу перед собой именно такую. У мисс Ванстоун подлинный талант, а также ум и красота. Она сможет исполнять различные роли. Она замечательно поет и танцует, обладает безусловным обаянием. Ее ждет слава, а меня неплохой доход. Я честно изложил все это мисс Ванстоун и предложил разделить прибыль. Я укрепил свои позиции, рассказав ей о том, как много зависти и интриг будет вокруг, стоит поступить на сцену. Мои советы и помощь в такой ситуации окажутся незаменимыми. Я смогу вести переговоры с управляющими, настаивать на достойной оплате, стану ее личным агентом. Есть и проблемы. Она наотрез отказывается ставить подпись под документами, не хочет связывать себя формальными обязательствами, она готова заключать лишь устные соглашения. Если что-то не по нраву, она угрожает немедленно уехать. Характер у девчонки будь здоров, и она прекрасно понимает, какую ценность представляет для меня. Я отослал 2 анонимных письма. Одно ее старому адвокату. Я мягко посоветовал ему прекратить поиски. Я направил его одному другу в Лондон с инструкциями, как передать адресату, не выдав отправителя. Неделю спустя я таким же способом отослал 2-е письмо с вопросом, последовал ли адвокат моему дружескому совету. Я предложил ему ответить до востребования на Вест-Стрэнд, зуб за зуб. Через несколько дней пришел ответ. «Сэр, если последовать моему совету, к вам и вашему анонимному письму следует отнестись с заслуженным презрением. Однако старшая сестра, мисс Магдалин Ванстоун, решила пренебречь моим советом, это ее право. Итак, информирую вас по ее поручению, что прекращаю дальнейшие розыски, чтобы обеспечить возможность общения между 2 сестрами. Письмо старшей мисс Ванстоун прилагается». Если в течение недели я не получу подтверждения, что оно передано, я вновь передам дело в руки полиции. Уильям Пендрил. Неприятный человек этот. Уильям Пендрил. Повторю слова одного дворянина, сказанные по поводу надутого слуги. За все сокровища мира не хотел бы иметь такой характер. Естественно, я заглянул в письмо старшей мисс Ванстоун, прежде чем передать его младшей сестре. Судя по всему, особо это более консервативно и менее упрямо. Ей подойдет место гувернантки в приличном доме. Она поступает на такую должность в течение ближайшей недели. Я передал послание мисс Ванстоун-младшей, поинтересовавшись, не утратила ли она уверенность в избранном пути. Она ответила: «Капитан Редж, когда вы нашли меня на стене Йорка, я была почти готова вернуться в Лондон. Теперь я зашла достаточно далеко, чтобы отступать. Если это правда, а похоже так и есть, переписка с сестрой ей не повредит». В тот же день Мисс Ванстон написала пространный ответ. Даже всплакнула, насколько я заметил. Вечером была капризна и вспыльчива. Бедняжке не хватает жизненного опыта. Как утешительна мысль, что я смогу помочь ей узнать жизнь. Второе. Хроника за ноябрь. Мы обосновались в Дерби. Программа для демонстрации талантов мисс Ванстоун готова. Мы усердно репетируем. Главная трудность теперь — деньги. Ресурсы ее сократились до предела. Едва хватит на аренду пианино и приобретение необходимых костюмов. Но самостоятельное выступление нам не начать, а у приятеля, на которого я рассчитывал, кризис в сценической карьере. Остается единственный выход — попытать счастье одного из организаторов рождественских концертов. Все это скучно. Тешь себя надеждой, что удастся провести этого агента и пополнить свой бюджет. Третье. Хроника за декабрь. Первая половина месяца. Организатор концерта вызвал у меня невольное уважение. Один из немногих людей, на моем пути которого не удалось провести. Он мастерски воспользовался нашим беспомощным положением. Он поставил жесткие условия выступлений в Дерби и Ноттингеме, проявил деловую хватку, так что у меня не было шансов накинуть немного для себя. Нет нужды говорить, что я честно объяснил ситуацию своей прелестной родственнице. Наше время еще придет». У меня нет оснований жаловаться на мисс Ванстоун. Она регулярно сообщает своей сестре новые адреса по мере наших переездов. Иногда она также пишет мистеру Клэру в Сомерсетшир, а тот пересылает ее письма своему сыну. Путем осторожных расспросов я установил, что молодой человек находится в Китае. Я сразу подозревал, что в деле замешана безнадежная любовь. Дай бог ему подольше пребывать в Азии. Мне пришлось взять на себя ответственность за выбор сценического имени для нашей талантливой Магдалин. Сама она не проявила ни малейшего интереса. В моей коммерческой библиотеке накопилось немало полезных имен. Теперь надо сосредоточиться на успехе представлений. Я верю, что девушка способна сотворить чудеса. Главное, чтобы она пришла в себя и уверенно сыграла первый концерт. Если вдруг ее расстроит не ко времени пришедшее письмо сестры, трудно представить последствия. Четвертое. Хроника за декабрь. Вторая половина месяца. Моя одаренная родственница впервые появилась на публике и заложила фундамент нашего грядущего успеха. На первый концерт собралось больше зрителей, чем я мог рассчитывать. Их привлекла идея увидеть новую актрису. Любопытство позволило заполнить почти весь зал. На счастье, в день выступления мисс Ванстоун не получила писем. Она была целиком сосредоточена на подготовке к концерту. Однако стоило заиграть музыке, она вдруг сломалась. Я застал ее в комнате в одиночестве со слезами на глазах. Она лепетала, как ребенок: «Папа, о, папа, если бы ты только мог меня теперь видеть!» Мой опыт помог преодолеть проблему и вернуть девушку в норму. К моменту выхода на сцену она была натянута, как струна. Она засверкала, как бриллиант. Она произвела впечатление на публику еще до того, как заговорила. Каскад эпизодов, разные характеры, чередование разговорных и музыкальных сцен мелькали, как в фейерверке. Зал то и дело взрывался аплодисментами. Представление прошло на 20 минут быстрее, чем мы рассчитывали. Она рухнула на диван, едва опустился занавес. Агент, устроивший концерт, опомниться не мог от изумления. А у меня даже не было вечернего костюма, чтобы выйти к публике и извиниться, что наша актриса не в силах показаться на поклонах. Никогда в жизни не слышал, чтобы столь малое собрание могло устроить такие громкие овации. Я чувствовал себя на вершине мира, и это после 14 лет собирания жалких крох в этих краях. Естественно, наутро к нам явился организатор с предложением расширить выступление за пределы Дерби и Ноттингема. Я велел передать, что племянница пока не здоровится, а я еще не встал. Чуть позже Магдалин дала ответ, совершенно меня устроивший. Она не намерена связывать судьбу с еще одним агентом, тем более с человеком, который на нас и так уже бессовестно нажился. Она не готова делиться доходами ни с кем, кроме меня. Ей самой нужны деньги. Правда, ее финальное замечание меня вовсе не обрадовало. Этот агент не станет вести мое тайное расследование, поэтому я отдаю предпочтение вам. Мне не нравится ее настойчивость с этим расследованием буквально на фоне первого ошеломительного успеха. Это может в будущем стать угрозой. Пятое. Хроника за январь 1847 года. Она показала характер. Начинаю немного опасаться ее. По окончании контракта в Ноттингеме, их результаты в два раза превзошли успех в Дерби, я предложил ей начать цикл выступлений в Нью-Йорке. Сначала мисс Ванстоун не возражала, но потом зашел разговор о времени. Она вдруг поставила условием недельный перерыв до следующего выхода на сцену. «Зачем?» — спросил я. Она заявила, что пора заняться расследованием. Тщетно я убеждал ее, как опасно исчезать из поля зрения публики. Она была непреклонна. Я ссылался на расходы, она молча отдала мне свою долю от выступлений в Дерби и Ноттингеме. Вышло по 2 гинеи мне на день. Эта женщина кого угодно переупрямит. Выхода нет. Я, как обычно, составил список последовательных мер. Сначала получить адрес мистера Майкла Ванстоуна. Затем узнать, как долго он планирует оставаться в указанном месте, продал ли он Комрейвен или нет. После этого выяснить его уклад жизни, узнать, как он поступил с деньгами, есть ли у него близкие друзья, в каком положении находится при нем сын, мистер Ноэль Ванстоун. Наконец, есть ли у них женщины, родственницы или управляющие хозяйством, то есть те, кто мог бы иметь влияние на отца или сына. Я положился на опыт общения с людьми и выделил на все это неделю. Управился даже на день быстрее ожидаемого. Вот мои результаты. Пункт 1. Мистер Майкл Ванстоун проживает на Джермен Плейс в Брайтоне и явно намерен там оставаться. Ему нравится климат. Он прибыл в Лондон из Швейцарии в минувшем сентябре и почти сразу продал Комрейвен. Пункт 2. Он ведет уединенный и скрытый образ жизни, редко наносит визиты или принимает гостей. Часть денег вложил в акции фондовой биржи, другую — в железнодорожные инвестиции, пережившие панику 1846 года и стремительно растущие в цене. Его называют отчаянным спекулянтом. Он активно вкладывает деньги в недвижимость, приобрел несколько домов в отдаленных районах Лондона, на восточном побережье. Там ожидается возрастание доходности. Сделки ведет отменно. Пункт 3. Обнаружить его друзей совсем непросто. Мне удалось узнать 2 имени. Адмирал Бертрам и мистер Джордж Бертрам, племянник адмирала. Последний в данный момент остановился в гостях у мистера Майкла Ванстоуна на Джермен Плейс. Мистер Джордж Бертрам — сын покойной сестры мистера Эндрю Ванстоуна и, очевидно, кузен мистера Ноэля Ванстоуна, отличающегося весьма хилым здоровьем и проживающего теперь с отцом в Брайтоне. Пункт 4. Женщин-родственниц в окружении мистера Майкла Ванстоуна нет, но есть управляющая хозяйством, которая сопровождает его с момента смерти его жены. Она приобрела огромное влияние на отца и сына. Это уроженка Швейцарии, пожилая вдова по имени миссис Леконт. Я предоставил эти сведения мисс Ванстоун. Она молча выслушала и поблагодарила. На том разговор и закончился. Она просто вернулась к теме выступлений, что меня вполне устраивает. Не хочет сама предоставлять мне информацию о своих планах, пожалуйста. Я и сам узнаю. Итак, подвожу деловые итоги. Финансы. 3 неделя января. Места посещения, концерты, Нью-Йорк. Потрачено. Заявлено 25 фунтов, действительно 32 фунта 10 сантимов. Прибыль. Заявленная миссис Ванстоун 12 фунтов 10 сантимов. Действительная 12 фунтов 10 сантимов. Заявленное мне 12 фунтов 10 сантимов, действительно ровно 20 фунтов. Частный доход за неделю 7 фунтов 10 сантимов. Заверено Горацио Редж. Следующий пункт назначения — Шеффилд. Мы начинаем представление в первую неделю февраля. Шестое. Хроника за февраль. С опытом к моей подопечной приходит уверенность. Она буквально завораживает аудиторию внезапной сменой образов. Многие приходят на ее выступление по два раза, чтобы понять, как ей это удается. Проблема с английской публикой в том, что никогда не знаешь, что ей понравится. Пока главный успех падает на долю старой северянки, образ которой скопирован с той почтенной дамы, что проживала в семье Ванстонов, я имел честь представиться ей в Комрейвене. 19-летней девушке удается перевоплощаться в женщину изрядного возраста. Ясное дело, что зрители поражены. Сегодня мне не хватает привычного чувства юмора. Я обеспокоен нашим будущим. На пике успеха моя ученица цепляется за старую семейную свару. Мы все зависим от каприза мисс Ванстон. Плохо? Очень плохо. После моего расследования она написала два письма мистеру Майклу Ванстону. На первое ответа не было. На второе пришел ответ, но она меня перехитрила. Я не смог его перехватить и прочитать. Однако мне удалось взглянуть на конверт в ее отсутствие. Ей просто вернули собственное письмо. Она не из тех, кто прощает оскорбления. Так и до беды недалеко. Седьмое. Хроника за март. После выступлений в Шеффилде и Манчестере мы посетили Ливерпуль, Престон и Ланкастер. Эта девочка не просто флюгер. Писем Майклу Ванстону она больше не пишет, однако теперь стала жадна до денег. Мы получаем много, и она работает до изнеможения. Мне не нравится в ней эта перемена. Она стремится к потаенной цели или вдруг почувствовала вкус к накоплению денег? Я теперь вынужден быть почти честным. Она тщательно контролирует прибыль от представлений и забирает больше трети, как бы я ни старался этому воспрепятствовать. Это в моем-то возрасте. После такой долгой и успешной карьеры. Восьмое. Хроника за апрель и май. Посетили еще 7 больших городов и теперь в Бирмингеме. По моим подсчетам, мисс Ванстоун заработала уже почти 400 фунтов. Большие деньги. Мои доходы превышают эту сумму на какие-то несчастные 150-200. Но я архитектор ее судьбы. Убежден, что мне недоплачивают. Сделал открытие 29-го числа, в годовщину моего царственного предшественника на ниве использования человеческих симпатий Карла II. Когда я запирал шкатулку с тетрадями, эта неблагодарная девчонка, которой я создал репутацию, вошла в комнату и наговорила такого, что теперь не вижу возможности вести дела совместно. Воздержусь от выражения чувств, зафиксирую голые факты. Она с самоуверенным видом заявила, что ей нужен отдых и что у нее на примете нечто новое. Возможно, она привлечет меня к этим делам. Возможно, потом снова станет давать представления. В любом случае, пока обменяемся адресами на случай необходимости, и довольно. Она не желает внезапно бросать меня, так что останется еще на день в воскресенье, а в понедельник утром она уедет. Много слов и никакого объяснения. Я знал, что протестовать бесполезно. Мне оставалось выяснить, в чем может быть мой интерес, а дальше действовать. Я убежден, что она замышляет что-то по поводу Майкла Ванстоуна. Она молодая, красивая и не отличается щепетильностью. Деньги у нее есть, времени, чтобы найти слабое место у старика, тоже хватает. И она вооружена прелестями своего пола. Собирается она избавиться от меня? Вероятно. Готов ли я принять подобное обхождение от своей ученицы? Категорически нет. Я предпочитаю строить свои планы. Первый вариант — согласиться с ее условиями, обменяться адресами, а затем тайно следить за ее действиями. Второй вариант — выразить отеческую озабоченность, пригрозить сообщить сестре и адвокату о ее местонахождении. Третий. Выгодно использовать информацию, которой я располагаю, заключив сделку с мистером Майклом Ванстоуном. Склоняюсь к третьему варианту, но не стоит спешить в таком важном деле. Сегодня 29-е. Отложу решение до понедельника. 31 мая. Мои варианты и ее планы полетели в мусор. За завтраком просматривал газету. И вот вам, 29 числа в Брайтоне, в возрасте 77 лет, скончался Майкл Ванстоун Эсквайр, бывший житель Цюриха. Мисс Ванстоун была в комнате, когда я прочитал это потрясающее объявление. Она уже надела шляпку, собрала вещи и ждала времени, чтобы отправиться на поезд. Я молча вручил ей газету и следил за тем, как она читала о смерти Майкла Ванстоуна. Она выронила газету и резко опустила вуаль. Я едва успел заметить выражение ее лица. Она ошарашена так, словно он умер прямо на ее глазах. В комнате воцарилась тишина, весьма неприятная. Я решил прервать паузу и завел разговор о представлениях. «После того, что случилось, возможно, нам стоит продолжать, а она в ответ — нет, займемся расследованием. А покойным — нет, теперь разузнаем о его сыне». У меня лицо не было закрыто вуалью, так что пришлось иначе скрывать эмоции. Я наклонился и поднял газету. Ее адская одержимость меня совершенно расстроила. «Новое расследование будет столь же безобидным, как прошлое?» — поинтересовался я. «Безусловно. И что я должен выяснить? Я хочу знать, останется ли мистер Ноэль Ванстоун в Брайтоне после похорон. А если нет, в таком случае мне нужен его новый адрес. И что потом? Надо будет узнать, достались ли ему все деньги отца». Я начал догадываться о ее намерениях. Слово «деньги» принесло мне некоторое облегчение, и я снова ступал на знакомую почву. «Еще что-нибудь?» «Только одно. Узнайте, останется ли на службе мистера Ноэля Ванстоуна управляющая миссис Леконт». При упоминании имени швейцарки голос мисс Ванстоун слегка изменился. Я почувствовал, что она не доверяет этой незнакомой даме. «Вы оплатите мои услуги, как обычно?» — уточнил я. «Конечно. Когда мне ехать в Брайтон? Как можно скорее?» На этом мы закончили. Я решил выполнить новое задание. Чем лучше я его выполню, тем труднее ей будет от меня избавиться. Ничто не мешает мне выехать в Брайтон завтра. Если мистер Ноэль Ванстоун унаследовал всю собственность своего отца, он единственный богач, которому я не завидую. 9. Хроника за июнь. 9. Я вернулся вчера. Итак, пришла пора записать результаты расследования. Мистер Ноэль Ванстоун покинул Брайтон. Он расположился в Лондоне в одном из приобретенных отцом домов по адресу Воксхолл Ламбет. Судя по выбору столь скромного района, джентльмен не любит расставаться с деньгами. Любопытно, но мистер Майкл Ванстоун не оставил завещание, в отличие от младшего брата, который не успел его обновить. И у самых твердолобых есть слабости. Насколько я понял, Майкл Ванстоун ужасно боялся смерти и избегал любых напоминаний о ней. Сын, управляющий и адвокат неоднократно пытались подвигнуть его оформить последнюю волю, но натыкались на глухую стену. Перед самой кончиной два врача предупредили его, что надежды на исцеление уже нет. Все тщетно. Он был уверен, что не умрет. Сиделка, помогавшая миссис Леконт, сообщила мне его предсмертные слова. «Мне с каждой минутой становится лучше, приготовьте мне экипаж для прогулки». Тем же вечером смерть переупрямила его. Все состояние Майкла Ванстоуна по закону перешло к его единственному сыну. Завещание вряд ли было бы иным. Отец и сын доверяли друг другу и жили душа в душу. Миссис Леконт осталась при мистере Ноэле Ванстоуне в прежней должности и перебралась на Воксхолл. Она, пожалуй, пострадала больше всех из-за отсутствия завещания, так как вполне заслужила от покойного достойное вознаграждение. Теперь она пребывает в полной зависимости от его сына. А благодарность — не самая сильная сторона ее характера, как мне удалось выяснить из болтовни слуг. Что бы ни замышляла моя племянница, в лице миссис Леконт ее ждет суровый и умелый противник, не склонный делиться добычей. Мисс Ванстоун выслушала все это с невозмутимым видом, похвалила меня за усердие, но не выказала ни малейшего доверия. Чертовски хитрая девчонка и себе на уме. Но с Реджем так поступать не стоит. Я легко не сдамся. О представлениях больше ни слова, но и о переезде она больше не говорит. Отлично. 10 к 1, что она попробует вступить в общение с сыном, хотя потерпела неудачу с его отцом. Готов побиться об заклад, что уже в этом месяце она напишет ему. 21 число. Она отправила письмо сегодня. Длинное письмо. Пришлось поставить 2 печати на конверт. Ждем ответа. 22, 23, 24. Ждем ответа. 25 число. Пришел ответ. Как бывший военный, я уже выстроил стратегию доступа к нему. Усилия мои увенчались успехом. Письмо не от мистера Ноэля Ванстоуна, а от миссис Леконт. Очень вежливая, с высоких моральных позиций. Хрупкое здоровье мистера Ноэля Ванстоуна не позволяет ему взяться за ответ. Любые последующие письма мисс Ванстоун будут возвращаться нераспечатанными. Попытки вступить в личный контакт будут пресекаться с помощью представителей власти. Покойный отец предостерегал мистера Ноэля Ванстоуна от общения с мисс Магдалин Ванстоун, а сын с почтительным доверием относится к мнению отца. Память об этом лучшем из людей побуждает его следовать курсам, избранным дорогим покойникам. Мистер Ноэль Ванстоун решил поручить миссис Леконт довести это до сведения упомянутой особы. Миссис Леконт старается быть предельно воспитанной и не причинять лишнюю боль, а потому обращается к мисс Ванстоун под ее семейным именем, что само по себе является с ее стороны проявлением такта. Я сделал из этого письма 2 вывода. Ситуация серьезная, а миссис Леконт — женщина опасная, несмотря на всю свою вежливость. 29 число. Мисс Ванстоун отвергла мое покровительство. Рухнули все дальнейшие театральные планы. Я обманут. Я, который меньше всего мог ожидать предательства с ее стороны, я обманут. И так по порядку. События предстают в самом печальном свете. Но против природы не пойдешь. Я должен все тщательно зафиксировать. Вчера она объявила о своем отъезде. Произнесла еще одну пылкую речь, поблагодарила за информацию, которую я добыл в Брайтоне, и намекнула, что необходимо еще кое-что разведать. Я с готовностью откликнулся, но она отвергла мою помощь, сославшись на то, что в новом деле должна действовать женщина. Она собирается вести расследование сама. Я был уверен, что она намерена подобраться к миссис Леконт, а потому задал пару невинных наводящих вопросов, на которые она вежливо, но твердо отказалась отвечать. Я поинтересовался временем ее отъезда. 28-го. Куда? В Лондон. Надолго? Вероятно, нет одна, нет со мной. Снова нет тогда с кем? С миссис Редж, если я не возражаю. О, милостивые небеса, зачем ей миссис Редж? Без родственницы зрелого возраста ей трудно будет подыскать приличную квартиру. А что же я? Разве мы не ведем дела совместно? Она, видите ли, пока не может мне объяснить. И адрес она сообщать не желает. Можно посылать письма на почтамт. При этом она попросила меня предоставить ей мой адрес для корреспонденции. От дальнейших расспросов я воздержался. Теперь ясно, что мы вернулись к положению, сложившемуся накануне смерти Майкла Ванстоуна. Передо мной встают прежние варианты действий. Куда направляет меня личный интерес? Ждать ее доверия? Угрожать раскрыть ее инкогнито друзьям и сестре? использовать информацию в коммерческих целях и пополнить свой карман. В случае с отцом я склонялся к третьему пути. Выберу его и в случае с сыном. Поезд в Лондон ушел 4 часа назад. Магдалин отбыла вместе с миссис Рэтч. Моя жена слишком глупа, бедняжка, чтобы приносить пользу в нынешней ситуации. Но она пригодится для связи с мисс Ванстоун в нужный мне момент. Так что я согласился на некоторые практические неудобства, временно лишившись ухода. Остатки разума покинули несчастную миссис Рэтч при известии о поездке в Лондон. Ее интересовали лишь 2 вещи. Сможет ли она там делать покупки? И нельзя ли ей оставить у меня кулинарную книгу? Мисс Ванстоун ответила «да» на первый вопрос, я ответил «да» на второй, и с этого момента миссис Рэтч счастливо хихикала и вообще ни о чем не думала. При обычных обстоятельствах я бы не тревожился, но глупость моей супруги может привести к непредсказуемым последствиям. Она всего лишь маленький ребенок в облике взрослой женщины, и я категорически не советовал мисс Ванстоун доверяться ей. Я лучше моей прелестной племянницы знаю детей, больших и малых, так что могу сказать, опасайтесь невинности и непосредственности, особенно если вам есть что скрывать. Перейдем к делу. Сейчас 2 часа дня, лето, ясно. Я совершенно один, обдумываю подход к мистеру Ноэлю Ванстоуну. Подозрения насчет того, что характер у него дрянь, меня не останавливает. Напротив, с такими людьми проще иметь дело. Они легко поддаются обману из-за собственной жадности. Главная трудность — миссис Леконт. Если не ошибаюсь, эта особа обладает острым умом и твердой волей. 15:00. Перечитал записи и сделал удивительное открытие. Внезапно я вспомнил одно обстоятельство, отмеченное, когда я провожал дам на вокзал. Мисс Ванстоун взяла с собой только 1 чемодан из 3. У меня появился шанс провести частное расследование в оставленных ею вещах. В былое время довелось мне ознакомиться с секретами разнообразных замков, так что вскрыть чемоданы не составило труда. В одном не нашлось ничего примечательного, а в другом, среди театральных костюмов и реквизита, я обнаружил нечто интересное. Отсутствовал лишь 1 комплект одежды. Тот самый, что мисс Ванстоун использовала для создания образа немолодой северянки, пользовавшегося неизменным успехом у публики. Парик, накладные брови, старомодная шляпка с вуалью, серое пальто, в которое вшита вставка, искривляющая спину и делающая плечи сутулыми, грим, позволяющий состарить лицо, она все это взяла с собой. Все, кроме шелкового платья в яркий цветочный рисунок. Оно подходило для сцены, но в обычной жизни выглядело слишком броским и вульгарным. Вывод напрашивается сам собой. Она намерена открыть кампанию против Ноэля Ванстоуна и миссис Леконт в облике, напоминающем ее гувернантку мисс Гарт и совершенно не схожим с юной Магдалин Ванстоун, против которой они вооружены подозрениями. И что же мне делать? Раскрыть ее секрет? Я озадачен и не уверен в том, какой путь окажется для меня наиболее выгодным. В переодевании нет ничего особенного. К нему прибегает множество девиц. Но моя бывшая ученица — непростая авантюристка. У нее природный дар имитации и уверенность, приобретенная за последние месяцы. У нее актерский талант и острый ум, а также необычайная решительность и целеустремленность. Такое сочетание может далеко завести, может подвергнуть серьезным опасностям и окружающих, и саму особу. У нее есть все шансы добраться до денег Ванстоунов. По крайней мере, вероятность победы и провала одинакова. Все решится в тот день, когда она постучится в дверь дома Ноэля Ванстоуна в новом обличии. Где же лежат мои собственные интересы? Теперь я уже ни в чем не уверен. 17:00. Я нашел блестящий компромисс. Стану работать на обе стороны. Сегодняшней почтой отправил анонимное письмо мистеру Ноэлю Ванстоуну со всеми предосторожностями, какие применял и в корреспонденции с мистером Пендрилом. Письмо прибудет на Воксхолл завтра к обеду. Письмо краткое и точное. Я грозно предупредил мистера Ноэля Ванстоуна, что он вскоре станет жертвой заговора, что против него затевает интригу молодая особа, писавшая ранее его отцу и ему самому. Я посоветовал ему позаботиться о собственной безопасности. Для дальнейшего общения я предложил ему давать объявление в «Таймс» с обращением неизвестному доброжелателю. Далее я напрямую поинтересовался, какое вознаграждение он готов обещать за бесценные услуги по разоблачению гнусных козней. Это письмо ставит меня в положение, позволяющее играть в своих интересах. Если объявление с ответом появится в газете, а вознаграждение будет предложено убедительное, я переметнусь в стан к врагу. Если мистер Ноэль Ванстоун проигнорирует мое послание, сочтет меня слишком низким лицом или пожадничает, я ничего не теряю. А если анонимное письмо по несчастному стечению обстоятельств попадет в руки моей племянницы, по стилю и почерку она едва ли догадается о моем авторстве. Скорее, она подумает, что нас вычислил кто-то из моих собеседников, когда я сделал промах при расследовании. Если же дело возьмет в свои руки миссис Леконт, и она решит расставить мне ловушку, я всегда могу заявить, что понятия не имею о происходящем. Свидетелей моего участия в игре не существует». Итак, я готов извлечь выгоду из любого поворота событий, работать на обе стороны и соблюдать личную безопасность. С этой тучной нивой людских страстей я смогу в случае удачи снять двойной урожай. На следующей неделе буду с нетерпением ждать газет. Все же, на чьей стороне я окажусь?